В лесах близ старой Руссы. Август 1941 года. Отражая сильные танковые и воздушные удары врага, левый фланг войск Северо-Западного фронта медленно, с упорными боями отходил на восток. В Ивако-хозяйственном заводе 348-го стрелкового полка состоял рядовым уроженец села Делюн Читинской области Семен Данилович Намаконов. Малограмотный, как записано в его красноармейской книжке, 1900 года рождения, тунгус Хамнеган по национальности. Плотник, призванный по мобилизации Шилкинским райвоенкоматом, в армии ранее не служивший. Война ошеломила человека, приехавшего на фронт из тайги. Он чувствовал себя песчинкой, смытой с берега ревущим потоком. Намаконову приказали встать в строй, командовали налево, направо, кругом, и солдат поворачивался, часто совсем в другую сторону. Нерасторопный, с неумело навернутыми обмотками на ногах, в мешковатой, не по росту форме, он доставлял много хлопот строевым командирам. Кругом шумели и кричали, велели куда-то бежать, снова строиться. Вначале Намаконов резал хлеб в полевой кухне, не угодил повару. Послали укладывать и связывать обмундирование на складе. Перепутал размеры одежды и обуви. Из первых дней армейской службы только и запомнились суета, крики и команды. Однажды Намаконова прикомандировали к солдатам, обслуживающим паромную переправу. Немецкие самолеты вдруг появились над войсками, подходившими к реке, грозно загудели, со свистом устремились вниз. Все побежали в разные стороны. Задрожала земля, оглушительно ахнула, взметнулись вверх обломки лодок, бревна и доски. Струя горячего воздуха опрокинула Намаконова, ударила о землю. Подавленный, мрачный, лежал солдат в полевом госпитале. Намаконов плохо слышал, но как только рана затянулась, его выписали. Веселый добрый военврач знаками показал, что колхозный плотник должен оставаться при госпитале и делать костыли. Столярка была рядом, под дощатым навесом у дороги, материала заготовили достаточно, инструмент нашелся у жителей села, и Намаконов принялся за дело. Ежедневно приходили люди в белых халатах, хвалили мастера, забирали костыли, тщательно оструганные, отшлифованные стеклышком и грубые, еще не отделанные. Мимо столярки проезжали и проходили на запад войска. Затаенной обидой смотрел Намаконов на молодых и сильных солдат и недоумевал. Ему, человеку из тайги, не дали винтовки. Часто вспоминал Намаконов день, когда он впервые надел солдатскую форму. Это было на пункте формирования. Прохаживался вдоль строя командир с пустой и очень маленькой пистолетной кобурой на ремне, что-то записывал, взмахами руки рубил воздух, отдавая приказы. Намаконов заметил, что в деревянных ящиках, снятых с машины, оставалось мало винтовок, и вышел из строя. — Слушай, начальник, — обратился он к командиру, — однако зря записал к спасателям. Я стрелять умею, охотиться приходилось. «Я знаю, что делаю», — нахмурился командир. «Становитесь в строй!» Товарищи по взводу сказали, что склады захватили враги, оружия не хватает, что спасать имущество, рыть окопы и траншеи тоже очень важное и нужное дело. Понял Намаконов, что на войне особо требуется послушание и дисциплина. Вот и теперь безропотно подчинился хирургу, заставившему делать костыли, и все-таки терпеливо ждал дня, когда вновь нальется силой тело, и можно будет бросить скучное занятие. Однажды утром встревоженно засуетились люди. Возле госпиталя стояли санитарные машины, грузовики и подводы. Несли тяжело раненых. По двору, неумело опираясь на новенькие костыли, ковыляли ходячие. Слышались глухие раскаты артиллерийского боя. У синих озер, куда уходили войска, висели облака пыли. «Немцы близко!» — заглянул в столярку хирург. «Собирайтесь, товарищ санитар, с нами поедете». «Санитар?» — переспросил Намаконов. «Это как?» «При госпитале будете», — сказал хирург. «Сейчас соберите инструмент и на машину. Долго еще придется лупки и костыли делать. Торопитесь». «Хорошо, доктор». Тронулись чуть ли не последними, когда уже прошли через село отступавшие войска. Надолго запомнился Намаконову командир отделения санитаров сержант Попов. В кузове полуторки коренастый человек с большими оттопыренными ушами и бегающими глазами знакомился со своим новым подчиненным. «Эй, папаша, слышал? Санитаром назначен в мое отделение. Перевязывать умеешь? Жгуты накладывать, кровотечение останавливать?» Отрицательно покачал головой Намаконов. «Нет, не умел он этого делать и не понимал, почему его назначили санитаром». «Повоюем!» — усмехнулся Попов. «Ты вообще что-нибудь по-русски толмачишь?» Намаконов хотел сказать, что придется учиться, раз надо ухаживать за ранеными. Но рыжий санитар, сидевший рядом с Поповым, очень его обидел. «Команду на обед он понимает». Намаконов нахмурился и отвернулся от насмешников. Долго ехали молча. Но вот внезапно остановилась вся колонна. Позади послышалась частая орудийная стрельба. Внизу в долине взметулись взрывы, и санитары забеспокоились. Убежал куда-то сержант Попов. Вернулся, испуганно сказал: «Немцы и по этой дороге прорвались». Захлопали дверцы машин, из кузовов выскакивали люди. А потом Намаконов увидел страшную картину. Из-за поворота, вздымая клубы пыли, вылетел большой серо-зеленый танк и, выстрелив из орудия, врезался в заднюю санитарную машину с красным крестом. В ней были ранены и больные. Яростно грохоча, танк принялся утюжить дорогу. С треском рушились повозки, метались кони, валились на обочину санитарные машины, а на пригорок уже выходили другие танки. Возле Попова, укрывшегося в густом ельнике, собрались шестеро. Сержант тревожно огляделся по сторонам, прислушался и со злорадством спросил Намаконова: «Ага, и ты прибежал? Запыхался? Не хочешь пропадать?» Никому не хотелось оказаться в плену, и Намаконов мысленно одобрил решение сержанта Попова уходить на восток. По шоссейной дороге, тяжело лязгая гусеницами, шли танки, шумели автомашины, и санитары все глубже удалялись в лес. На семерых была одна винтовка и подсумок с патронами. Уже далеко впереди слышалась стрельба, и, ориентируясь по этим звукам, сержант повел всех за собой. К вечеру неожиданно наткнулись на двух обессилевших людей. Это были свои. Солдат, раненый в голову, и майор с большой рваной раной на боку. Перевязали их, посовещались. Попов приказал разбиться на группы и выносить раненых. Рыжий санитар и Намаконов подхватили майора на руки, понесли. А сержант с винтовкой в руке шел впереди и просматривал путь. Тихо продвигались по лесу, сменялись, часто останавливались передохнуть. Скоро группы разошлись и потеряли друг друга из виду.